Четвертый день он шел по диким землям. Он сам их так называл, но все, кому довелось тут побывать и остаться при этом в живых, его в этом поддерживали. Здесь не было тварей, их давно истребили, это был большой плюс. Зато здесь водились самые опасные и жестокие хищники планеты – двуногие. Здесь не было и не могло быть дружественных поселений, да и люди, встретившиеся ему, могли быть только врагами. Причем врагами не абстрактными, которых он интересует только как объект грабежа и, возможно, пища. Были тут и те, кто не прочь поохотиться именно на него, захватить живым и предать замысловатым пыткам. Во время путешествия на запад он тут не слабо наследил, его уже знали по имени и в лицо. Даже если у конкретной группировки нет к нему претензий, его голову с удовольствием продадут заинтересованной стороне. Само собой, что при таком раскладе ни о каких контактах с людьми не могло быть и речи. Только редкие караваны могли быть дружественными, но и караванщики, зная о местных нравах, скорее всего, вместо приветствия выдадут автоматную очередь. До разлома оставалось всего километров 50, но это по прямой, а прямых путей тут не было и быть не могло. Он старательно выбирал самые заброшенные дороги, по которым уже много лет никто не ходил. Только так можно было избежать нежелательных встреч. Терял время, да, но логика подсказывала, что лучше потерять пару дней, чем не дойти до цели вовсе. Да и не так медленно он двигался. Все лишнее было оставлено в последнем схроне. То, что осталось в рюкзаке, он понесет до самого конца, пока не найдет нужного человека и не направит стопы свои обратно на запад. В конце концов, по замыслу, тот человек как-то прожил еще целый месяц после своего появления в будущем. Так что пара дней отсрочки его точно не убьет. К разлому он предполагал выйти севернее моста, а оттуда потихоньку двигаться по самому краю на юг. Там тоже могли быть бандиты, но обычно им там ловить нечего. Просто каменистая пустыня, где ничего не растет и нет животных, да и люди там появляются редко. Оставалось преодолеть последнюю дистанцию, место было не самое удачное. Теперь он постоянно натыкался на следы человека. Прогоревший костер, порубленные деревья, мусор, кости, в том числе и человеческие. Причем следы были относительно свежими. Люди были здесь недавно, при этом нисколько не таились, явно чувствовали себя хозяевами. По-хорошему, нужно было вернуться и забрать севернее, но он решил рискнуть, тем более что идти оставалось совсем немного, да и вряд ли здесь будут держать полноценные засады. Прикинув свою скорость, он сделал вывод, что к разлому выйдет завтра к обеду. Неплохо. Времени в запасе останется достаточно, на часах была дата 11 число. До 30-го доберется обязательно, тем более, что на той стороне ему не придется ни от кого прятаться. К вечеру, когда он забился в чащу и приготовился к ужину, чуткое ухо уловило какой-то шум. Треск веток и далекий разговор. Слов он разобрать не мог. Но тот факт, что эти звуки приближались, его насторожил. Если эти люди просто идут по своим делам, то можно будет тихонько отсидеться. А если они напали на след? Вдруг у них есть собственный следопыт, умеющий вынюхивать следы? Отложив консервную банку, он перехватил автомат поудобнее, замаскировался как смог и принялся ждать. Если эти люди не ожидают нападения, можно попытаться убить их. Он даже раздумывать не станет. Ошибки быть не может. Друзей у него здесь нет. Когда они подошли поближе, разговор смолк, да и шаги стали более тихими. Они знают, что он здесь. Панцирь весь обратился вслух. Еще через четверть часа показались преследователи. Ситуация резко ухудшилась. Их было пятеро. Шли они медленно, развернутой цепью. Так что скосить всех одной длинной очередью точно не получится. Впереди, согнувшись пополам, шел тот самый следопыт, разглядывающий прошлогоднюю листву. Что там можно было высмотреть, панцирь не понимал. Не иначе перед ним был еще один мутант с модифицированным нюхом. Мутантами были и остальные. Справа от следопыта шагал мужик невообразимых размеров. Рост его был нормальным, чуть выше среднего. Но в ширину он был необъятным. Даже просторная куртка не могла скрыть чудовищной мускулатуры. Никакие анаболики и штанга тело таким не сделают. Как он одевается, если на заказ только шить? На шее у богатыря висел сильно потертый пулемет ПКМ, казавшийся игрушечным на фоне необъятной фигуры хозяина. У остальных были автоматы, и не за плечами, а в руках. Держали они их расслабленно, но в любой момент могли вскинуть и открыть огонь. Внезапно следопыт остановился. «Что там?» — спросил один из них, высокий худой мужик. Он был абсолютно лысым, зато его голый череп покрывали костяные иголки. Панцирь уже видел такое, только не на голове, а на спине. Того человека звали Ёж. Следопыт остановился и поднял голову. Это был мелкий плюгавый мужик лет 40. Тощей физиономии уже пару недель не касалась бритва, а руки отчего-то сильно дрожали. «Где-то здесь», — выдал он невнятный вердикт, потрясая кистями рук. «Точнее сказать не могу. Запах сильный. Ведет в чащу. Сейчас прочешем. Если не найдем, скажу направление». «Вперед», — скомандовал остальным ежик, бывший, видимо, главным. «Серьга, забирай левее. Обойди с той стороны». Собственно, это было последнее, что он сказал. Короткая экономная очередь ударила его в грудь. Следующим под раздачу попал следопыт, пытавшийся откатиться в безопасное место, но не успел, получив свою пулю и замер. С остальными вышло хуже. Он успел задеть гиганта-пулеметчика, но не убил. Тот, с невообразимой для своего веса ловкостью, отпрыгнул в сторону и начал палить еще на лету. Приземлившись, он несколько раз кувыркнулся и залег за толстым стволом дерева. Запоздалая очередь в сторону его товарищей тоже результата не дала, а продолжать перестрелку против пулемета было заведомо проигрышно. Панцирь скатился на дно неглубокой ложбинки и начал отползать. Бой этот ему не выиграть, надо бежать, тем более что враги теперь остались без своей ищейки. Только оторваться, а там уже и мост. У врагов, впрочем, тоже было не все прекрасно. Как и везде, здесь привыкли экономить боеприпасы. Очереди стали совсем скупыми, а потом смолкли. Зато началось движение. Двигались они тихо, но плотные заросли все равно позволяли это услышать. Его брали в клещи. «Граната!» — завопил он, бросая в их сторону, кстати, подвернувшийся булыжник. Две фигуры, что, пригнувшись, уже бежали к нему, залегли на землю. Он приметил место, но пулями их было не достать. Когда вышло положенное время, с той стороны раздалось ругательство. Да это, впрочем, и так было ясно. Никто не станет предупреждать о гранате, если не уверен, что она не взорвется. Они снова метнулись вперед, а настоящую гранату он все-таки кинул. Не кинул, катнул вперед с небольшого уклона так, чтобы она взорвалась по таймеру. Плотный сутулый мужик с автоматом взобрался на возвышенность и был готов изрешетить наглеца. Но тут грянул взрыв. Прямо у него за спиной. Он солдатиком рухнул вперед. Где-то дальше вопил от боли второй. Его тоже зацепило, но не смертельно. Оставался только пулеметчик, тоже раненый. Справедливо предположив, что преследовать его теперь некому, панцирь вскочил на ноги и собрался уже убираться отсюда. Но в голову пришло выдернуть пару магазинов из разгрузки убитого. Патроны у них были хорошие, ни одной осечки не дали. Магазинов нашлось 3. Лучше, чем ничего, запас карман не оттянет. Вот только кроме магазинов он разглядел на боку убитого рацию, разбитую осколком, но раньше бывшую рабочей. Плохо, очень плохо. Рации могут быть и у других, а это значит, что они сейчас свяжутся со своими, поднимут всех и организуют полноценную погоню. С этими нехорошими мыслями он побежал, стремясь поскорее покинуть опасное место. Теперь уже направление не было так важно, лишь бы на восток, к разлому. Оказаться в зоне действия пулеметов-мостовиков, а там уже спасение. Преследовать его не пытались. Если пулеметчик жив, то он сейчас оказывает помощь раненому. Ну или просто добьет его. Но на это тоже понадобится время. По всему выходило, что надежда есть, нужно только двигаться побыстрее. Погоня при всем желании не сможет его догнать, машин у них нет. А если бы и были, то по такой местности даже танк не проедет. Тут он вспомнил про рацию, которую не включал с момента расставания с сопровождающими. Пощелкав частоты, он внезапно услышал голос. Звук был плохой, с помехами, но кое-что разобрать было можно. «Ежа завалил. Да и нос тоже при смерти. Да ничем не помогу. Легкая. Добить только. Куда бежать? Я один?» Ответом было шипение, но пулеметчик, а это явно был он, все понял. «Точно он. Лапы его разглядел. Шипение. Выдвинулись в направлении. Следуй». Снова шипение. «Принял. Иду следом. Разлом. Заходите с двух сторон». Он сказал еще несколько слов, после чего связь оборвалась, как и надежды панциря на нормальный исход. Теперь будут подняты по тревоге все, кто только может держать оружие. Они его узнали. «Черт, когда только он успел разглядеть его руки, надо было хоть рукава раскатать. Наверное, когда гранату бросал. Но теперь уже некогда было производить разбор полетов. Виноват сам, просчет его. Да и отдуваться тоже теперь ему. Да и сказать по правде, если бы его не узнали, результат был бы тот же». Вряд ли они простили бы некому приблудному гастролеру 3 трупа и 2 раненых. Уже не заботясь о тишине, он прорывался сквозь заросли. Скоро лес закончится, начнутся камни и песок. Кое-где пространство будет открытым на несколько километров. Там могут запросто прищучить. Парочка снайперов легко это сделает. Остатки некогда огромных гор теперь давали слабую защиту. Да и местные знают их куда лучше, наверняка найдут дорогу короче и встретят его на пути. Он бежал все быстрее, стараясь забирать на юг. Теперь уже не было нужды закладывать большой крюк. Его обнаружили, спасение только в скорости. Но и преследователи свое дело знали. Им не было нужды сниматься с базы и гнаться за ним. Обеспеченность радиосвязью позволяла отправить рейдовые группы, которые и без того были почти на месте. Сейчас они, точно зная, куда направляется беглец, будут сжимать кольцо, прижимая его к краю пропасти. У него мелькнула мысль, что попытаются взять живым. Слишком уж хотят местные лидеры с ним потолковать. Это дает кое-какой шанс. Стрелять издалека на поражение не станут. Скорее попытаются легко ранить и зажать в тупике. Скоро началась пустыня. К счастью, была она не такой ровной, чтобы вести огонь издалека. Песчаные и каменные дюны давали хоть какую-то защиту. Рация периодически разражалась шипением, среди которого проскакивали фразы. Третий. Преследуем. Уходит в сторону разлома. Снайпер. Приказ понял. Поднимайте часовых. На южном выступе. Сколько еще осталось? Километров 30. Бегом не пробежит, годы не те. А у погони есть преимущества, их много, и они движутся с разных направлений. Достаточно будет выдвигаться вперед то одним, то другим, заставляя его выкладываться, и что еще хуже, поворачивать в нужном им направлении. Скоро начался путанный лабиринт камней, неплохая защита от чужих глаз, только нужно самому не заблудиться. Он периодически сверялся с компасом, но и тот, как назло, начал давать сбои. Панцирь в отчаянии выругался. «Урал ведь! Вся таблица Менделеева здесь имеется, и особенно много железа. Даже земля под ногами кое-где красная, магнитное поле соответствующее». Чуть позже, когда местность пошла вверх, он позволил себе сделать привал. Бросил в рот кусок шоколада и отхлебнул из фляги. С высоты появилась возможность осматривать горизонт. Смотрел он недолго. Скоро на самом краю видимости появились темные точки, прекрасно различимые на светлом камне. Идут. Не факт, что точно по его следу. Возможно, просто прочесывают местность. Но это не важно. Расстояние нужно держать. Резво подскочив, он снова направился на юго-восток. Скоро появились и другие группы, одна с юга, вторая с севера. Они шли параллельно разлому, стараясь взять его в клещи. Позволять это им было нельзя. Панцирь направился навстречу южной группе. Северная, к счастью, была пока еще далеко. А те, кто должен был прижать его к разлому, тоже пока отставали. Небольшая фора имелась. Минут на 20. Наблюдение позволило установить, что в составе группы четверо. Среди них один снайпер, один пулеметчик с РПК и два автоматчика. Шансы были. Тем более, что патронов у них явно немного, а гранат и вовсе нет. Если они увидят его уже на расстоянии действительного огня... Увы. В бандах таких остолопов не держали. Увидели они его гораздо раньше, а потому залегли и открыли огонь. Пока беспорядочный, разве что снайпера следовало опасаться. К тому же стреляли по очереди короткими очередями. Боеприпасов у них не вагон, но им и не нужно открывать ураганный огонь, достаточно его задержать и прижать к земле, а потом, когда подтянутся остальные, его просто окружат и возьмут теплым. Он просто не сможет стрелять сразу во все стороны. А потому следовало идти вперед, несмотря на огонь противника. Позволить себе залечь или даже двигаться ползком он не мог. Время поджимало. Камни пока что давали возможность укрыться. Некоторые участки он преодолевал бегом. В отдельных местах приходилось резко прыгать из одного безопасного укрытия в другое. После каждого прыжка неизменно прилетала пуля снайпера. Расстояние сокращалось. Скоро появилась возможность по звуку определить, где именно залегли враги. «Только бы не затупить», — пробормотал панцирь себе под нос, доставая гранаты. К первому автоматчику удалось подкрасться близко, прямо перед его позицией был малозаметный ров среди камней, трещина, наполовину засыпанная обломками, позволившая подползти на расстояние броска гранаты. Круглый шарик РГН отправился в полет как раз тогда, когда боец перезаряжался. Точно. Грохнул взрыв. Панциря сверху присыпало камнями. Но это было уже неважно. Минус один. Но и остальные быстро разобрались, откуда была брошена граната, а потому огонь резко переместился в его сторону. Он пока в мертвой зоне, но что толку, если пули бьют в камень на высоте 1,5 метра от него, а рикошет такая штука, что нет-нет, да и зацепит. Зацепило. Когда он уже готов был спрыгнуть в небольшую расщелину, тело дважды обожгло. Правая лопатка и правый бок. Кулем свалившись вниз, он осмотрелся. По спине текла кровь. Ранение в бок было несерьезным, по касательной. А вот лопатка... Боль была сильной, но руки и ноги пока двигались, а значит, шансы у него пока остались. Вот только даже если сейчас он победит, дальше ему придется снова бежать, а от потери крови он скоро начнет слабеть. Стрельба временно затихла, среди противника началось какое-то шевеление. Ну да, надо ведь посмотреть, убили они его или нет. Тем более, что он при падении непроизвольно вскрикнул. Да и следы крови наверху остались. Противника он сильно переоценил. Поинтересоваться результатом вышли сразу двое. Да еще и разговаривали в процессе, позволяя лучше выяснить свое местоположение. «Смотри, кровь!» — сказал молодой голос. «Раненый! Теперь далеко не уползет!» «Вниз свалился», — ответил ему другой голос, постарше. «Вон туда, сейчас гляну». Собственно, будь у них граната, погоня бы завершилась, но гранаты не было, поэтому шаги начали приближаться. Или все еще хотят живым взять? Ну, удачи им в этом нелегком деле. Бросок гранаты отозвался болью в ранах. Но полетела она как надо. Среагировать они успели, но это им мало помогло. После взрыва раздался душераздирающий крик молодого. «Ранен тяжело. Вряд ли сможет продолжать погоню. -2,5». Оставался еще один, но его можно было попробовать обойти. Он, в отличие от своих невезучих товарищей, сидел тихо, шума не производил, позволяя жертве расслабиться. Отследить его возможные перемещения все равно бы не получилось, поскольку все перекрывал непрекращающийся ни на секунду крик молодого. Панцирь боком протиснулся между камнями и осторожно выглянул. Молодого увидел сразу. Тот сидел, размазывая по лицу кровавые сопли и продолжая истошно вопить. Кричать ему было отчего. Левая нога в изорванном в клочья ботинке лежала неподалеку, а из культи, на которую он даже не попытался наложить жгут, хлестала алая кровь, образовавшая уже приличную лужу. Собственно, спасаться ему нужды не было. Даже если выживет, калеку в банде не потерпят, скорее всего, тихо пристрелят, чтобы не кормить балласт. Второй неподвижно лежал рядом лицом вниз и не подавал признаков жизни. Окровавленная рука все еще сжимала изувеченный пулемет. Последним был снайпер. Он ждет. Торопиться ему некуда, скоро подоспеет подмога. А вот панцирю пора отсюда сваливать. Допустим, он сможет аккуратно проползти между камнями, не попав в поле видимости снайпера. Но время уходит. Сейчас нужно вставать и бежать, несмотря на боль и усталость. Некоторое время он полз, прикрываясь скальными выступами. Потом, удалившись от прежнего места метров на 50, все же решился и проскочил бегом между двумя укрытиями. Снайпер не заставил себя ждать. Пуля ударила в камень, подняв облако каменной крошки. Но была и польза. Он выдал панцирю свою позицию. А теперь встал выбор – продолжать бегство, а впереди еще полсотни метров открытого пространства. Тут даже самый плохой снайпер, страдающий близорукостью и косоглазием, его достанет. А можно и пободаться, тем более что уровень профессионализма оппонента оставляет желать лучшего. Позиция снайпера была довольно удобной. Каменный козырек почти полностью скрывал его от взгляда сверху. Ствол винтовки высовывался сантиметров на 5, тело полностью прикрыто. Вот только и боковой обзор при этом пострадал. Теперь можно. Панцирь со вздохом сожаления достал третью гранату. Нет, добросить отсюда нереально, но это и не требовалось. Достаточно, чтобы она взорвалась в нескольких метрах от снайпера, возможно, достав его осколками и точно перекрыв видимость на несколько секунд. А дальше нужно не зевать. Взрыв поднял облако пыли, а панцирь со всех ног бросился, но не вправо, куда намеревался бежать, а влево и вверх, с размаху шлепнувшись на камень и снова взвыв от боли. Кровь, что характерно, уже не текла. Видимо, большие сосуды не задеты, но и того, что уже вытекло, хватало с лихвой. Весь правый бок камуфляжной куртки, половина рукава и даже бедро стали бурого цвета. Мокрое белье противно липло к телу. Но эти мелочи перестали его отвлекать, когда он обратил свой взор вниз. Пыль после взрыва улеглась. Снайпер был на прежнем месте. Только ствол нервно двигался туда-сюда, выискивая цель, которую увидеть уже не мог. А еще отсюда хорошо были видны его ноги, торчавшие с противоположной стороны. Ради этого стоило потратить гранату. Расстояние в 150 метров позволяло достать снайпера из автомата, что панцирь с удовольствием и сделал, выдав по ногам в берцах длинную очередь. Вряд ли все пули пришлись в цель, но и тех, что попали, хватило за глаза. Ствол винтовки моментально исчез, а из-за камней раздался громкий крик. «Готово!» Не интересуясь дальнейшими событиями, панцирь сорвался с места и побежал в прежнем направлении, стараясь поскорее укрыться за каменными глыбами. Вслед ему никто не стрелял, хотя в бинокль было отлично видно, как с севера подтягиваются следующие группы. Расстояние пока составляло 2 км, но они не стоят на месте и скоро будут здесь. Несколько минут потратят на выяснение обстоятельств. Может быть, окажут помощь раненым, а потом отправятся за ним. Бежать пока получалось, хотя потеря крови не прошла даром. Откуда-то появилась одышка, которой он никогда за собой не помнил. Рюкзак вдруг стал казаться неимоверно тяжелым, а перед глазами периодически темнело. Но останавливаться было нельзя. Еще одну такую схватку он просто не потянет. На ходу он сменил магазин в автомате. Гранат оставалось только 3, но да ладно, ему только до разлома добраться, а дальше он и голый дойдет. И все же скорость его была далека от максимальной. Кроме того, оглядываясь по сторонам, он заметил на равнине темные точки. Они точно не дураки. Людей хватало, поэтому часть преследовала по горам, а еще одна группа в 5 человек шла параллельным курсом по ровному месту, чтобы в нужный момент выйти вперед и перекрыть ему путь к бегству. Отлично рассчитали. Влево ему хода нет. Там пропасть. «Стоп», — подумал панцирь, резко останавливаясь на месте. «А почему нет? Пропасть далеко не везде имеет отвесные края. Кое-где каменный обрыв имеет вид широких ступеней, что получились из пластов разных горных пород. Сейчас его зажмут, это факт. Но вот того, что он полезет в пропасть, от него явно не ожидают». Резко развернувшись влево, он направился вверх по склону, надеясь, что его перемещения останутся незаметными для погони. Бросок к краю занял около 10 минут. Преследователи приблизились уже на 0,5 км. Видят его? Скорее всего, да. Но видел и он их, а потому мог сделать вывод, что последний поворот остался незамеченным. Погоня шла широкой цепью, причем правый фланг находился на самом краю горного склона. Их беспокоило, чтобы он не рванул вправо, а о левой стороне забыли. Скоро открылся пролом. Здесь он имел ширину около 300 метров, Дна пропасти не было видно, никто вообще не знал, что там на дне. Панцирь начал спуск. Как и ожидалось, стены пропасти не везде были вертикальными. Кое-где удавалось цепляться за выступы. Когда он спустился ниже метров на 20, бывший уральский хребет сделал ему подарок. Большая каменная ниша, внутри которой можно было спрятаться. Высотой она была примерно в метр, а шириной метра 3. Облегченно вздохнув, панцирь полез туда. Сердце бешено колотилось. Он хватал воздух, пытаясь восстановить дыхание. Где-то наверху осыпались камни. Кто-то негромко ругался, но подробностей было не разобрать. Вынув из кармана гарнитуру, он присоединил ее к рации и вставил наушник в ухо. Теперь, когда преследователи были совсем рядом, шипения не было, слышалась внятная речь. «Вижу следы. Дальше голый камень. Направление непонятно». «Группа 3, что у вас?» «Перекрыли дорогу. Ждем. Пока не вижу». «Я вас уже вижу», — проговорил сквозь зубы главный. «Он здесь где-то. Ищите». Искали они долго. Ловушка успешно захлопнулась, вот только жертвы внутри отчего-то не было. Иногда они переговаривались по рации, иногда просто перекликались между собой голосами, которые отлично было слышно внизу. Через час таких поисков все отчетливее звучало страшное для них слово «ушел». Сообразив, что вниз они не полезут, панцирь наконец позволил себе расслабиться. Измученное тело требовало отдыха, но боль не позволяла отключиться. Через силу, заставив себя съесть кусок шоколада и выпить несколько глотков воды, он пошарил в кармашке рюкзака и вынул оттуда шприц-тюбик. Опасно? Еще как. Вот только иначе он просто загнется от боли, которая теперь, когда адреналин начал отпускать, навалилась с новой силой. Игла проткнула кожу под тканью штанов, а уже через 10 минут он начал ощущать, как боль утихает, уступая место спокойствию и беспричинной радости. Он сам не заметил, как провалился в сон. Когда он открыл глаза, было уже темно. На часах имелась подсветка. Нажав на нужную кнопку, он разглядел цифры 4.05. Скоро рассвет. Осторожно приподнялся, ожидая новый взрыв боли. Обошлось. Боль слегка притихла. Терпеть было можно, и двигаться она почти не мешала. Вскрыв рюкзак, он подкрепился галетами. Вскрывать банку побоялся, неизвестно, где сейчас погоня. Вряд ли они разошлись по домам, смирившись со своим поражением. Оставалось решить, что делать дальше. По-хорошему, следовало посидеть здесь еще сутки, или даже двое, пока окончательно не потеряют к нему интерес. Вот только время поджимало, за разломом идти будет легче. Не нужно будет прятаться, да только расстояния от этого короче не станут. Чтобы успеть к сроку, в день следует проходить по 30-40 километров, не меньше. Это непросто, даже если идти по прямой асфальтированной дороге. Собрав волю в кулак, он направился к выходу. Лезть по склону ночью – это ли не самоубийство? И ПНВ тут не в помощь. Через него он просто не разглядит многие малозаметные выступы. Да и не угадает, какой камень оторвется, стоит только наступить на него. И все же он полез, медленно, стараясь не произвести шума, сантиметр за сантиметром, тщательно выверяя каждое движение. Подъем занял у него около получаса. После этого он позволил себе пятиминутный отдых. Теперь логика подсказывала, что следует мчать с максимальной скоростью в прежнем направлении, пользуясь темнотой, которая осталась от силы полчаса. Вот только что с погоней, В темноте у него преимущество, которым он воспользовался сполна. Попутно проклял себя за то, что не взял на складе бесшумного оружия, хоть АПБ, были ведь. А теперь придется действовать иначе. Своих преследователей он обнаружил быстро. Те сидели на позициях, перекрывая дорогу. Он насчитал четверых. Чуть позже разглядел еще троих ниже по склону. Но эти его не интересуют, мимо них он пройдет. Проблему составляли те, кто перекрывал движение. Пусть они его не видят, но и проскочить незамеченным не получится. Вздохнув, он потянул из ножен кинжал. «Все получится. В том, что сможет их убить, панцирь не сомневался. Вот только сможет ли это сделать так, чтобы они не издали ни звука?» Красться в тяжелых ботинках по скалам, где встречаются россыпи мелких камней, то еще удовольствие. И снова приходилось медлить, а предательский рассвет уже подбирался. К первому он смог подобраться вплотную. Тот хоть и проявлял беспокойство, сообщать друзьям ничего не стал, а потому, когда клинок прошел между ребрами, не издал ни звука. Просто осел вниз, словно спущенный шарик. Теперь второй. Тот сидел в нескольких метрах. Можно было рискнуть и просто пройти мимо, но дальше начиналась каменная осыпь. Они могли пальнуть и вслепую, просто на звук. Лучше себя обезопасить. С этим вышло хуже. Молодой парень что-то почувствовал, а может и рассмотрел в неверном свете звезд. Когда панцирь оказался рядом, он начал поднимать автомат, поворачивая ствол в сторону опасности. Клинок кинжала вошел под кадык легко, а кровь выплеснулась только тогда, когда панцирь вырвал нож и бросился убегать. Вовремя. Даже умирая, парень успел выдать очередь себе под ноги, переполошив всех своих. Теперь они дружно палили, куда попало. А панцирь, убегая, старался пригнуться пониже. Шансы у него были. Не хотелось их терять из-за нелепой случайности. У него получилось. Когда начавшийся рассвет сделал ненужным его ночник, погоня была уже далеко. Они долго стреляли, пока наконец не сообразили, что цель далеко от них. Теперь начнется простое соревнование в скорости. Вот только соревнование это будет нечестным. Их много, а он один. К тому же ранен и уже ослабел. Но пока, подгоняемый страхом и желанием жить, он бежал, перепрыгивая с камня на камень. Спасительный мост приближался. Немного уже. К вечеру точно доберется. Или даже раньше. А погоня постепенно отставала. Они сейчас перекликаются по рации, вызывают другие группы, пытаются возобновить облаву. Успеют? Нужно, чтобы не успели. Скоро рассвело окончательно. Он продолжал бежать, стараясь держаться поближе к пропасти. Изредка делал остановки, брал бинокль и обозревал окрестности. Пока было тихо. Неужели оторвался? Или они просто решили не испытывать судьбу? Мало ли, что начальство приказало. Своя шкура всегда дороже любой похвалы. Начальство хоть не зарежет. На равнине показались руины какого-то поселка. Этот ориентир он помнил. Значит, еще немного. Совсем немного. Вот только противника рано было сбрасывать со счетов. Одна группа зашла ему во фланг. Более того, они сделали это совершенно незаметно. Пулеметная очередь ударила в двух шагах. Видимо, прицел был сбит, а когда невидимый противник пристрелялся, панцирь уже лежал за большим камнем, ощупывая себя на предмет новых повреждений. Противник больше не стрелял, зато слышно было, как они идут в его сторону. Так просто, чапаевским наскоком с разных сторон. Кого-то он убьет, а остальные убьют его. Или возьмут в плен, что в его положении еще хуже. Осторожно выглянув, он разглядел нападавших. Среди них был тот самый пулеметчик-гигант, с которым они тогда не договорили в лесу. Огромная туша легко перепрыгивала с камня на камень, а попутно он матом и подзатыльниками подгонял нескольких спутников. Сосчитать их панцирь не успел, трое или четверо, они постоянно пропадали за камнями и появлялись вновь. Расстояние стремительно сокращалось. Он прицелился в гиганта, но тот, словно почуяв это, немедленно скрылся. Короткая очередь досталась не вовремя высунувшемуся автоматчику. Стало немного легче. Вскочив на ноги, он начал смещаться в сторону. Разминуться с врагами все равно не получится, но хоть позицию получше выберет. Когда враги подошли поближе, за камень, где он только что сидел, полетела граната. Ради него проявили неслыханную щедрость. Когда прогремел взрыв, все члены группы, каковых насчитывалось четверо, бросились обходить камень с двух сторон. Те, кому не повезло пробегать со стороны панциря, тут же легли под длинной очередью. Осталось двое, включая пулеметчика. Панцирь двигался ползком, отчего снова заболели раны, а лопатка даже начала кровоточить. Дав несколько коротких очередей, он прижал противника к земле, а сам, пользуясь передышкой, сместился дальше. Пыль, поднимаемая за камнями, говорила о том, что противники расходятся в разные стороны, вверх и вниз по склону. Тот, что шел по склону вниз, скоро выберется в небольшую ложбинку, по которой можно будет подползти еще ближе. Панцирь вынул из гранаты чеку и катнул ее вниз, с таким расчетом, чтобы она взорвалась по таймеру в том месте, где будет проползать противник. Катилась она не так быстро, как он рассчитывал, а взорвалась в 5 метрах от бойца, как раз проползающего в ложбинку. Этого хватило. Получив контузию и пару осколков, тот затих между камней, не подавая никаких признаков жизни. А вот с пулеметчиком прогадал. Тот добрался до него раньше. Спасло только то, что мутанту пришлось немного довернуть ствол вправо, прежде чем он начал стрелять. В какой-то момент они оказались на открытом месте друг напротив друга на расстоянии в 5-6 метров. Панцирь начал стрелять первым, всаживая остаток магазина в широкий силуэт. Но тут ему не повезло. В тело гиганта попала только одна пуля, вырвавшая у него кусок мяса из плеча. Остальное принял в себя пулемет. Ствольная коробка оказалась пробита, и стрелять он уже не мог. Ситуация стала патовой. Стрелять они не могли. Но гигант совершенно очевидно был сильнее в рукопашной схватке, а панцирь мог попытаться выхватить пистолет. Не выхватил. Просто не успел. Гигант, быстро поняв, что к чему, просто и незатейливо метнул от груди ставший бесполезным пулемет. Без малого пуд горячего железа ударил панциря в грудь и опрокинул на спину. Он успел выставить руки, что спасло его от перелома ребер, но законы физики обмануть не получилось. Удар был такой силы, что буквально вышиб из него дух. А подняться он уже не успел. Через мгновение на нем сидел своей 200-килограммовой тушей пулеметчик, придавив его коленями и руками. Глаза его были ярко-желтого цвета, а в раскрытой пасти виднелись вполне себе звериные клыки. В завершение образа он негромко рычал. Рана на его плече кровоточила, но рассчитывать, что он умрет от потери крови, не приходилось. «Начальство велело тебя живым брать», — прорычал пулеметчик, обдав его смрадным дыханием, словно недавно ел сырое мясо. «Придется не убивать. Доставлю в лучшем виде». Немного помолчав, он добавил. «Вот только глаз твой на память прихвачу». Огромная рука потянулась к его лицу. В этот момент он отпустил правую руку панциря, а через мгновение в ней уже был кинжал. О том, чтобы вогнать клинок между ребер, не могло быть и речи. Форма, разгрузка, да чудовищный мышечный корсет. Даже если сможет проколоть, то просто не достанет до жизненно важных органов. Поэтому он просто резанул по внутренней стороне руки, что пыталось выдавить ему глаз. На руку плеснуло горячим. Пулеметчик взревел, кинжал полетел в сторону, а на голову панциря посыпались удары пудовых кулаков. Один такой удар, попади он точно в цель, мог расплющить его голову, словно гнилую тыкву. Панцирь, у которого теперь обе руки стали свободны, закрывался предплечьями и старательно уводил голову от столкновения. Получалось не всегда. Удары, пусть и вскользь, достигали своей цели. В глазах начинало темнеть, а сознание быстро отключалось. Наконец, враг его начал слабеть. Удары становились все более редкими и слабыми. Через некоторое время огромная туша просто упала на него, придавив к земле и продолжая поливать кровью из плечевой артерии. Последним титаническим усилием он смог вывернуться из-под мертвого врага и отползти на метр в сторону. Теперь он напоминал мясника, залитый кровью с головы до ног. Голова кружилась, глаза никак не хотели смотреть прямо, а к горлу подкатывала тошнота. Борьба с ней заняла минут 5, после чего он сдался и вывалил на камни свой завтрак. Стало немного легче. Настолько, что он смог подтянуть к себе автомат, сменить магазин и попытаться встать на ноги. Последнее оказалось самым трудным. Дважды он приземлялся на пятую точку, но в итоге все же смог удержать себя в вертикальном положении. С трудом определив, в какой стороне находится мост, он заставил себя пойти, переставляя ноги с черепашьей скоростью. Шел он долго, периодически падал, лежал несколько минут, потом снова заставлял себя встать. Иногда терял направление, приходилось снова брать компас. Изредка он даже оглядывался в поисках погони, но так никого и не разглядел. Они отстали. Хорошо бы, поскольку он сейчас даже от престарелого ежика не отобьется. Автомат покоился на спине, поскольку держать его в руках было слишком тяжело. В пути его застала ночь. Какое-то время он еще шагал вперед, в мозгу с великим трудом ворочалась мысль о фонаре или ПНВ. Но потом он вдруг обнаружил себя лежащим лицом вниз на холодном камне. Прикинув свои способности, он вставать отказался. Мозг, обрадованный передышкой, моментально выключился. Проснулся он на рассвете, от холода. Тот факт, что организм хоть что-то еще чувствует, его несказанно обрадовал. Кое-как получилось сесть. Состояние было лучше, чем вчера, но далеко от идеального. Он попытался поесть, но не смог, а потому просто хлебнул из фляги воду. Обратно она не вылилась, что тоже говорило об улучшении состояния. Последним усилием, пристроив на спине автомат и мешок, он заставил себя встать на ноги и снова пойти на юг. Теперь уже недолго, а там у мостовиков ему помогут. Не бесплатно, но помогут. У них и доктор есть. Вроде бы есть. Он слышал, что доктор тот непрофильный, то ли нарколог, то ли проктолог. Но людей лечить худо-бедно умеет. Пулю из спины уж точно вытащит. Когда часы показали половину четвертого, он снова начал слабеть. Ноги подламывались, а сознание временами улетало куда-то далеко. Но тут идти стало легче, дорога пошла под уклон. Панцирь осмотрелся, чтобы понять, не свернул ли он вправо. Но нет, дорога шла в прежнем направлении, спускаясь на небольшую равнину, а там у самой кромки горизонта виднелись знакомые столбы. «Дошел», — Лучшего допинга и не требовалось. Организм включил все резервы, чтобы сделать последний рывок. Сознание временно отключилось. В организме его работали только ноги и глаза. Постепенно приближался кирпичный блокпост. «Стоять!» — раздалось впереди. Он не стал даже поднимать глаза, ничего нового точно не увидит. «Автомат за спину! Руки на виду!» Автомат и так был за спиной. Руки он вытянул вперед, словно стараясь нащупать невидимую преграду. Так и пошел, приближаясь к железным воротам. «Панцирь, ты!» — раздался с блокпоста удивленный возглас. Если напрячь память, он мог вспомнить имя того, кому этот голос принадлежит. Но напрягать память он не стал, слишком тяжело. «Я...» — ответил он, не узнавая свой голос. «Помогите!» После этого он рухнул на землю, сначала на колени, а потом и вовсе растянулся лицом вниз. Железные ворота распахнулись, из них выбежали двое бойцов в выцветших комках, подхватили его за руки и потащили внутрь. Перед глазами проплыли доты с крупнокалиберными пулеметами, мешки с песком, окопы, позволяющие пересидеть артиллерийский обстрел. Чуть дальше стояли 120-миллиметровые минометы, а потом начинались хозяйственные постройки. «Блин!» — протянул начальник блокпоста. Звали его Леонид, а за глаза называли Седой. Он и был седым, несмотря на относительно молодой возраст. «Не думал, что дойдешь. Мы радиоперехват делали, слышали, как тебя гоняют. Я предложил старшему группу выслать, да он не позволил. Сказал, что это, возможно, провокация для облегчения атаки на мост. А ты, выходит, выжил». «Он в крови весь», — напомнил кто-то, стоявший позади. «Его бы в лазарет». «Была бы это все его кровь, он бы давно помер», — резонно заметил Седой. «А в лазарет далековато. Сейчас тут помощь окажем. Раздеться сможешь?» Он не смог. Только с помощью двух солдат у него получилось снять камуфляж, ставший твердым от крови. Потом на него вылили ведро воды, а чуть позже занялись раной. Обошлись без доктора. Пуля, прилетевшая рикошетом, вошла в мясо, а саму лопатку пробить не смогла. Так и засела внутри, развернувшись поперек. Навыками военно-полевой медицины тут обладали почти все, а потому просто сунули ему в рот сложенный в четверо ремень, а потом, слегка надрезав рану ножом, выдернули пулю пинцетом, после чего рану обожгла едкая жидкость, а в воздухе повис сильный запах самогона. Через некоторое время он пришел в себя и смог разговаривать, поведав вкратце о своих злоключениях, но благоразумно умолчав о цели похода. Он попросил: «Мне бы с вашим старшим повидаться, поговорить кое о чем». «Он кого попало не принимает», — Седой поморщился. «Я сейчас позвоню, выясню. Тебя немного в порядок приведем, а там, глядишь, и на прием пойдешь». Панцирь развязал вещмешок. «Вот это вам, за проход». Он протянул сверток, в котором лежала необычайная по нынешним временам ценность. Патроны большого калибра, 20 штук 12,7, еще 20 14,5. Тяжелый груз, который он пер на себе всю дорогу, чтобы не прибыть на мост с пустыми руками. «Тебя бы мы и бесплатно пропустили», — сказал Седой, все же передавая патроны помощнику. «Считай, что головами бандюков рассчитался. Раздевайся уже до конца. Форму твою сейчас простернут, а ты пока отлежись. Есть хочешь?» Прислушавшись к своим ощущениям, он слабо кивнул, отчего голова взорвалась болью изнутри. Раздевшись догола, он направился в небольшую кабинку, на которой было написано «душ». Холодный душ в не самое теплое время года, удовольствие сомнительное, но ему, как ни странно, пошло на пользу. Кусок древнего хозяйственного мыла тоже пришелся как нельзя кстати. Выудив из вещмешка опасную бритву, он даже выскоблил щеки, порезавшись при этом всего два раза. Подхватив приготовленные для него кальсоны, он вышел наружу, где двое бойцов придирчиво осматривали патроны. «Панцирь, я не понял», — воскликнул один из них, молодой чернявый паренек. «Это как так получилось?» Он многозначительно постучал ногтем по донцу большой гильзы, а, встретив непонимающий взгляд панциря, пояснил. «35-й год. Это шутка? Или производят где-то?» «Производят», — ответил он. «Об этом я и хотел с вашим старшим поговорить. Ведите уже». Повели его уже затемно. Почти затемно. Различить контуры моста было еще можно. Множество стальных тросов, кабелей, цепей, арматура, доски и проволока. Каждый трос и каждая цепь крепилась к отдельному столбу, вбитому в отдельном месте в камень. В идеале тут можно было и танк провести, если, конечно, найдется танк шириной в 1,5 метра. Панцирь знал, что на мосту есть заряды взрывчатки, способные его разрушить, а еще туда вмонтированы осколочные мины, которые в одно мгновение сметут любых захватчиков, желающих незаконно переправиться, не повредив при этом сам мост. Потенциальные враги это тоже отлично знали, поэтому мост до сих пор не подвергся серьезной атаке извне. А даже если захватят блокпост на той стороне, гаубичная батарея и минометы быстро сравняют его с землей. Начальник подразделения мостовиков принял его у себя в кабинете на 3-м этаже большого кирпичного здания. Построено оно было уже после, а чуть южнее, если смотреть в окно, виднелись руины домов с окраины Екатеринбурга. Огромный город просто провалился сквозь землю, как и несколько других. Начальника звали Родион Николаевич. Фамилию его панцирь не помнил, но это и не требовалось. Можно было обращаться просто товарищ полковник. Тот в самом деле был полковником, о чем говорили погоны на новом военном мундире, идеально подогнанном под его внушительную фигуру. Это был мужчина в возрасте, хорошо за 50, коротко постриженные волосы были белыми, как снег, а лицо не выражало никаких эмоций. «Присаживайтесь», — холодно сказал он, указывая на кресло, а сам остался стоять, глядя в темное окно. Свет в кабинете был тусклый от маленькой лампочки, закрытой торшером из плотной ткани. Панцирь хотел рухнуть в кресло, но не стал. Вместо этого пододвинул себе небольшую табуретку. Форма на нем еще не до конца высохла, не хотелось оставлять пятен на тканевой обивке кресла. «Мне доложили о вас», — продолжал полковник. «У вас есть патроны и лекарства, причем совершенно новые, а не произведенные до катастрофы. Это как?» «Совершенно верно», — панцирь кивнул. «Я пришел из тех мест, где все это производят». «Башня?» «Именно так. Вы ведь ловили радиопередачи. Все это оказалось правдой. Есть законная власть, есть значительные ресурсы. Наконец, есть средства от этой заразы, позволяющие человечеству полноценно размножаться». Тут он немного покривил душой. «Они отправили меня с заданием, нужно привести одного человека с той стороны, а попутно дали письмо для вас». Панцирь вынул из вещевого мешка бумажный конверт, для надежности запаянный в пластик, и протянул его полковнику. Тот спокойно взял, вскрыл с помощью перочинного ножа и некоторое время внимательно читал текст. Закончив читать, он бросил листок на стол и присел на свое кресло, погрузившись в раздумья. Минут через 10 он поднял глаза и пристально посмотрел на панциря. «Что им конкретно нужно от нас? В письме не указано». Панцирь, откровенно говоря, ничего не знал о содержании этого письма. То же, что и от остальных, подчинение и сотрудничество. Их владения растут с каждым днем, включая в себя все новые поселения. Большинство присоединяются добровольно, люди пока не успели окончательно одичать, а потому рады наведению порядка. К тому же они получают технику, горючее, боеприпасы и медицину. Женщинам помогают родить. У человечества появился небольшой шанс на будущее. Вопрос: а где они были все эти годы? Если бы они вышли на поверхность раньше, то тоже вымерли бы от инфекции. А сейчас есть возможность бороться с ней. А скоро на поверхность выйдут и дети, родившиеся в чистых зонах, вообще не затронутых инфекцией. И каждый из них – высококлассный специалист. За ними будущее, можете мне поверить, я это видел. Их проблема пока только в людях, но за пару поколений они это решат. А как они поступают с теми, кто не хочет присоединяться? «Принуждают», — спокойно сказал панцирь. «Но принуждают мягко, по возможности никого не убивая. Им нужен генетический материал. Слишком мало людей. Есть угроза вымирания в будущем от недостатка разнообразия генов. Поэтому даже последних отморозков берут в плен, чтобы использовать на племя». «Допустим, мы согласны», — сказал полковник таким тоном, что становилось ясно, он пока ни с чем не согласен. «Как выглядит это присоединение?» «Сюда прибудут послы, обговорят условия, разработают программу сотрудничества, снабдят вас всем необходимым для работы и поручат какое-то дело. Если есть женщины и дети, то их предложат отправить в башню, женщин для продолжения рода, детей для медицинской помощи и обучения. От вас, как я думаю, потребуют в первую очередь обеспечения бесперебойной работы моста, возможно, предложат его перестроить для пропуска машин. Техника и материалы у них найдутся, как и горючее. А уже через вас начнется полноценная связь с поселенцами в Сибири. В идеале восстановят железную дорогу, что уже с успехом начали делать. Думаю, очень скоро можно ждать гостей». «Очень скоро – это когда?» Панцирь прикинул возможности башни. «Через полгода. Вряд ли раньше». «Вот тогда и поговорим». Полковник облегченно откинулся в кресле. «А пока в качестве жеста доброй воли мы можем пропускать людей и грузы из башни бесплатно. Попутно попробуем снова связаться по радио и поговорить уже подробно. Рассказывайте вы интересно, но недоверие никуда не делось. Законных властей уже объявлялось много, и каждая оказывалась пшиком». «Я понимаю вас, товарищ полковник», — не стал спорить панцирь. Он и сам шел на запад с такими же мыслями. «Никто никого не торопит. У меня свое задание, но я готов рассказать вам все, что знаю сам». «Вы уже рассказали достаточно». Полковник зачем-то надел очки, хотя только что читал без них. «Сотрудничать мы готовы, а подробности попробуем обговорить позже. При личной встрече. Как я понимаю, вы не уполномочены заключать договор?» «Разумеется. Панцирь не собирался брать на себя такую ответственность. Я только почтальон и консультант. А мои слова – это только мои слова». «На то мы порешим», – сказал полковник.